Дочь. Рысью пробежав через парк, у метро ВДНХ ловлю такси. И еще не в силах осознать произошедшее, прикидываю, куда ехать. Страх вытесняет на периферию сознания все, кроме заботы о женщинах и детях. Телефон Оксаны по-прежнему недоступен. Командую водителю ехать к дочери. Несколько раз звоню в дверь, пока бывшая супруга не соизволит открыть. «О, искренне удивляется она. Богданов, а что это за неожиданный визит?» «Привет», — говорю медленно, пытаясь победить одышку. «Где Даша?» «На танцах? Где же еще?» «На танцах? А сегодня же...» «Суббота! Ты же не знаешь, что у ребенка по субботам танцы? Ты ничего, стараешься не знать. Она уже вернуться должна». «Вернуться? Ага». Некоторое время стоим молча. Я не решаюсь переступить порог квартиры. Она, кажется, не горит желанием пригласить войти. «Так и будешь переминаться с ноги на ногу?» Она явно хочет поскорее закончить нашу незапланированную встречу. «А скажи мне, у дочери все нормально? В школе там, на улице? Никто подозрительный к ней или к ее классу не подходил?» «В каком смысле?» Черты ее лица моментально обостряются. «У тебя проблемы, Богданов?» «Нет-нет, никаких проблем. Просто тут информация прошла, что у вас в районе объявился маньяк, и я волнуюсь». «Ты, Богданов, нажрался вчера?» Пытается она ко мне принюхаться. «Ну точно, нажрался». «Поверь мне, это очень серьезно». «Серьезно? Это то, что ты устроил драку на детском дне рождения, скотина». «Слушай, давай это потом обсудим. Во-первых, это сейчас не важно. Во-вторых, пожалуйста, восприми мою информацию». Я начинаю заводиться, но в этот момент открываются двери лифта, из которого выходит дочь с няней. «О, папа!» Даша кидается мне на шею. «А я не знала, что ты приедешь. Ты программу раньше записал?» «Так получилось», — обнимаю ее. «В монополию срубимся?» «Я уже банкрот», — грустно шучу в ответ. Пару часов пытаюсь сделать вид, что увлечен игрой. Изредка набираю Оксану, но та по-прежнему недоступна. Кубики выпадают неудачными комбинациями, компании я покупаю бессистемно, постоянно налетаю на тюрьму или штрафы. В результате довольно быстро проигрываю. Как и все последние дни. Монополия не складывается. Голова забита совершенно другой игрой, в которой все правила нелогичны. На карточке написано одно, а значит она другое. Игроки меняются местами, умирают и оживают. А главное, непонятно, кто кидает кости и заставляет меня перемещаться между клеточками игрового поля. Смотрю на часы, понимаю, что опаздываю к издателю. Перезваниваю. После долгой паузы меня соединяют. «Ну и где флешка-то?» Сходу наезжает Дима. «Какая флешка?» Искренне удивляюсь я. «Ты 5 минут назад убежал, сказал, что флешку с началом нового романа оставишь, и не оставил. Обманул, как обычно?» «Дим, я не очень понял». Воздуха начинает не хватать. Будто кто-то подошел сзади и обхватил железным обручем под грудью. «Ты в последнее время странный какой-то. Реально, возьми себя в руки!» Раздраженно заканчивает он. Я последние дни... Впрочем, неважно. Скажи, так что же Анна про пресс-конференцию сказала?» «Не она вела, я же говорил, модератора нанимали. Жанна с сегодняшнего дня в отпуске, мне мои секретари сказали». «Как в отпуске?» «Как-как, обычно. У людей в основном работа, а иногда отпуск, понимаешь?» «Хотя чего ты понимаешь, у писателя всегда отпуск». «Отпуск». Перед глазами все начинает плыть, и в груди колет так, что кажется, сейчас сердце точно остановится и выключит свет. Дима еще что-то говорит перед тем, как разъединиться, но я ничего не слышу. Последнее, на что хватает сил, это дойти до ванной, закрыться там, чтобы не пугать дочь, и набрать номер. «Макс, я у Даши. Забери меня и отвези к своему доктору. Кажется, я все».